И вот он, запасшись терпением, уселся на скамью рядом со Сканио, который был истомлен ходьбой, жаром и своими мыслями, и чувствовал легкую